Глава 15. «Прямо сейчас пойдем?» — спросил меня Роб. «Нет. Сегодня здесь дела закончим. Ты заказал столы, стулья?» — задумчиво поинтересовался я. «Да, должны будут привезти сегодня ближе к вечеру 4 стола со стульями. Остальное через пару дней». «Окна сейчас уже должны начать ставить», — ответил Роб. «Кружки и стаканы уже на месте, так что первым клиентам, думаю, хватит места. А вот с виски немного посложней». «А что с виски?» — спросил я. «Поставщик, у которого мы брали в прошлый раз, поднял цену». «Наверняка, сука, узнал про нашу ситуацию», — буркнул с недовольством Роб. «Ничего, мы все расходы в скором покроем, так что нужно немного потерпеть. Заказывай пару ящиков. Этим днем мы занимались баром. Вскоре привезли и поставили новые окна. Как и говорил Роб, ближе к вечеру привезли столы и стулья». «Я думал, после случившегося посетителей не будет, но ошибся. Посетителей, конечно, поубавилось, но не очень, и я был этому рад. Следующим утром мы с Робом выдвинулись в бар к Ларри. Войдя, я увидел одиноко сидящего Ларри. Он пил кофе и курил сигару, откинувшись на спинку стула. Мы присели к нему за стол». «Есть новости о мистере Берке?» – спросил я. «Пока никаких», – ответил Ларри, выпустив облако дыма, сделав маленький глоток кофе. «Доктор говорит, что состояние крайне тяжелое». «Что ж за ублюдок мог так поступить, да еще и на похоронах?» – прошипел Роб. «Это мы выясним. Дело времени», – ответил Ларри и снова затянулся сигарой. «Но у вас как дела?» «Хорошо», – ответил я и глубоко выдохнул. «Вернее, не очень. Вернувшись с похорон, мы застали наш бар разнесенным и разгромленным. Это дело рук коренных. Эти твари избили моих парней и даже посетителей, что были в это время внутри». «О как!» — с изумлением произнес Ларри. «Вломились и стали избивать всех без разбору. Парни сказали, что с ними был и всем руководил их старший. Он наблюдал, стоя в сторонке у входной двери. Судя по описанию, которое мне дали, это был Энтони. Тот, что как-то приходил к тебе». «Вот же сука!» — стиснув зубы, прорычал Ларри. «Я не думал, что эти ублюдки решатся на такое. Этого так нельзя спускать». «А что об этом Энтони известно?» — спросил я Ларри. «Немного. Он контролирует территорию, граничащую с твоей. Вот и попробовал вас прощупать». «Как думаешь, у Фрэнка Молотка много помощников? И вообще, является ли этот Энтони его близким подручным?» «Да кто его знает? Но было бы идеально, чтобы их у него поубавилось», — хмыкнул Ларри. «Собственно, я к тебе по этому поводу и пришел. Мне нужна помощь организации». «Разумеется. Чем я могу помочь?» — спросил Ларри и внимательно на меня посмотрел. «Мне нужно оружие. Для начала около 10 револьверов и столько же ружей, ну и боеприпасов к ним». «Хм». Ларри скривил губы и состроил недовольную гримасу. «Джон, я уже говорил тебе об этом. Оружием занимается Линч. А в данной ситуации с такой просьбой к нему обращаться не стоит. Он сразу поймет, что мы слабы, и может попросту нас подмять под себя, а это недопустимо». «Ну хорошо», — ответил я спустя минуту молчания. «Тогда мне нужны деньги. Всего-то $1000». «Всего $1000», — с ухмылкой ответил Ларри. «Помнится мне, ты за $5 готов был глотку любому перегрызть, а теперь 1000 для тебя не деньги». «Ситуация немного изменилась, но по-прежнему даже $5 для меня остаются деньгами. У меня в данный момент нет другого выхода. Но чтобы сохранить то, что имею сейчас, я готов рискнуть. Так что сможет ли одолжить мне организация данную сумму?» «Такие суммы может выдать только Берг, но ты сам знаешь о его самочувствии. Так что...» — Ларри развел руками. «Но ты же знаешь, если коренные произведут следующую атаку на мой квартал, мы не сможем их сдержать и потеряем территорию. Более того, сколько парней мы там потеряем? Ты не задумывался?» — уже эмоционально произнес я. «Тише, успокойся. Мы все решим», — тут же произнес Ларри. «Когда вы решите? Когда нас всех перебьют?» — огрызнулся я. «Тогда у меня предложение лично к тебе. Мне нужен заем под залог». «Не понял, какой заем и под какой залог ты хочешь взять деньги?» Тут у Ларри возник неподдельный интерес. «Мне нужна 1000 на 2 месяца. Залог я оставляю свой бар». Тут Роб хлопнул меня по плечу и закашлялся. «Ты это сейчас серьезно?» — спросил Ларри. «Да, я серьезен. В случае, если я не отдам эти деньги, бар переходит тебе, со всеми правами на аренду. Чтобы ты знал, я в бар вложил почти все свои деньги, а это 2000. Ну так что, ты согласен?» «Ладно, обойдемся без расписок», — буркнул Ларри. «Я дам тебе денег. Приходи завтра с утра». «Хорошо», — кивнул я. «Но мне от тебя в довесок нужен человек, чтоб я мог встретить груз в порту и беспрепятственно его оттуда вывезти». «Хм, а что за груз?» «А эта часть в нашу сделку не входит. Ну так что?» «Хорошо. Я дам тебе контакт такого человека в порту, но оплачивать его услуги будешь со своего кошелька», — с явным недовольством буркнул Ларри. «Идет». И мы пожали друг другу руки. «Кстати, как там Каван? Не передумал еще продать мне землю?» «Я думал, ты отказался от этой затеи», — тут же ухмыльнувшись, произнес Ларри. «Нет, мне нужна эта земля», — отзеркалил я его улыбку. «Тогда завтра утром он будет здесь». «Переговорите еще раз. Ну а там, если все устроит, можете оформить сделку». «Идет», — кивнул я. После чего мы с Робом вышли из бара и направились в свой квартал. «Ты серьезно сказал Ларри, что готов отдать ему наш бар, если не вернешь деньги?» — спросил Роб, когда мы отошли от бара. «Разумеется. Серьезно. Или ты знаешь, где по-другому найти такие деньги быстро?» Роб на меня искоса посмотрел и ухмыльнулся. «Нет, в банке мы их брать точно не будем. Ну а вообще, отойдет или нет бар Ларри, все зависит от нас самих». «Давай, рассказывай, что задумал?» — протянул Роб. «На деньги, что даст нам Ларри, мы купим оружие у Димы Грека или у Томаса. Ларри и остальным членам организации об этом знать не обязательно». «Но ведь они все равно узнают, что мы купили оружие», — тут же ответил Роб. «Обязательно узнают. В этом я даже не сомневаюсь. Но они об этом узнают, когда мы уже заберем оружие в порту. А после этого что они смогут сделать?» — ответил я и ухмыльнулся. «Я тебя понял», — ответил Роб и кивнул. Мы добрались до нашего бара и поднялись на второй этаж, в рабочий кабинет. «Будь добр, скажи Саре, чтоб принесла что-нибудь перекусить». «Да сам тебе хотел предложить поесть», — произнес Роб и умчался вниз. Спустя 10 минут вернулся Роб, довольный и счастливый. Я, конечно, догадывался, что с ним происходит последнее время, но не хотел расспрашивать о его амурных делах. «Сейчас принесет перекусить», — произнес Роб и плюхнулся в кресло. «А парни когда должны были подойти?» — спросил я. «Да кто его знает? Ты ведь сам им сказал, чтобы все узнали про этого Энтони», — ответил Роб, откинувшись в кресле. Чуть позже Сара принесла нам еды и как-то подозрительно взглянула на Роба, слегка улыбнувшись. Поставив еду на стол, она вышла из кабинета. Как только мы подкрепились, словно по команде в кабинет начали с периодичностью в 3-5 минут входить мои помощники и усаживаться на диваны. «Что удалось узнать?» — спросил я. «Да практически ничего», — ответил Ламонт. «Люди не хотят разговаривать с нами, даже как-то стороной обходят». «Вот-вот, у меня так же», — ответил один из новеньких. «Вроде только подхожу, а те сразу пытаются ускорить шаг или вовсе убежать». Тут в кабинет вошел Риган. По выражению его лица было видно, что он крайне недоволен. «Вот же суки!» — скрикнул он. Прошел по кабинету и упал на диван, на свободное место. «Ни один из них даже слова мне не ответил», — бубнил себе под нос Риган. «Джон, это все бесполезно. Об этом Энтони нам сможет рассказать только тот, кто на него работает». «Хм, а это мысль», — пробубнил я себе под нос. «Вот ты этим и займись», — я указал на Ригана. «В смысле? Как займись?» — тут же подскочил с дивана Риган. «Найди и... укради одного из его парней», — ответил я и откинулся на спинку кресла. «А это ведь действительно мысль», — с улыбкой до ушей протянул Риган. «Только ты сам не лезь», — в разговор вмешался Роб. «Твою рожу наверняка не запомнили с прошлой драки». «Роб прав. Тебя наверняка помнят его ребята. Но вот твоих парней», — я указал на них пальцем, — «вряд ли. Они еще нигде и не светились, кроме как в баре в тот день». «В идеале найти кого-то из тех, что разнесли нам бар. И еще, не ходите толпой, это подозрительно. Ходите по двое. Так будет и безопасно, и никто ничего не заподозрит». «Хорошо, Джон, сделаем все, что от нас будет зависеть», — ответил Риган. «А когда удастся поймать, куда нам его тащить?» «Сюда и тащите», — «Кстати, что там у нас с подвалом?» — спросил я Роба. «Все в полном порядке. Мы там продукты храним», — ответил он. «Тогда мы пойдем», — сказал Риган, махнув рукой своим бойцам, и они направились на выход. «Мы тогда тоже пойдем», — буркнул Дону, и он вместе с остальными ушел вслед за Риганом. Следующим утром, как и договаривались с Ларри, я был у него в баре. Роба я тоже с собой взял, а то мало ли что. Войдя в бар, увидел, что Ларри и Каван сидели за столиком и что-то обсуждали. «Мы не помешали?» — спросил я, подойдя к столику. «Нет, мы как раз обсуждали твою ситуацию с коренными», — ответил Ларри. «Присаживайтесь, а то как не свои». «Ну так что, решили по моей ситуации?» — спросил я. «Ситуация довольно неоднозначная», — ответил Ларри. «Главное в данной ситуации не наломать дров. Обычно такие вопросы решал Берг. То есть мне и дальше изображать бедолагу?» — с ухмылкой спросил я и откинулся на спинку стула. «Нет, разумеется, нет», — ответил Ларри. «Кстати, наш с тобой уговор в силе?» — спросил я. «Да, разумеется. Вот деньги». Ларри достал из внутреннего кармана пиджака деньги и отчитал ровно $1000. Я взял деньги и еще раз пересчитал, после чего убрал их во внутренний карман. «Ну а ты, Каван, готов продать мне свою землю?» «Разумеется, готов. Я думал, это ты передумал в свете последних событий», — ответил Каван. «Вот бумаги на землю». Каван протянул мне несколько листов. Я взял бумаги и, сделав умный вид и притворившись, будто что-то понимаю, высматривал там знакомые буквы. В бумагах я лишь разобрал имя и фамилию — Каван Флинн, а также что-то о размерах и расположении земли. «Хорошо, я готов ее приобрести. Но чтоб все было официально, надо все правильно оформить». «Без проблем», — ответил Каван. «Идем прямо сейчас». Добравшись до нотариуса, на удивление мы довольно быстро все оформили. Я отдал $100 Кавану, как и договаривались. Нотариус составил договор, шлепнул печать на один из них и передал мне. Я свернул его вдвое и сунул во внутренний карман пальто. «Ну что, нужно обмыть это дело?» — радостно произнес Каван. «Непременно. Но давай лучше прокатимся на место, и ты покажешь границы уже моего участка», — ухмыльнувшись, ответил я. «А после в бар». «Хорошо, но нужно взять повозку, так будет быстрее». Взяв свободную повозку, мы направились в сторону уже моего земельного участка. Я старался смотреть в оба и запоминал дорогу. Но особо запоминать было нечего, как и говорил Ларри. Земля находилась почти сразу за действующими границами города. 10 минут, и мы были на месте. Тщательно осмотреть весь участок только что купленной земли не представлялось возможным, поскольку это была действительно просто огромная территория. Каван показал границы участка, и что мне понравилось больше всего, это небольшой ручей, разделяющий площадь на две половины. Также на участке были густые кустарники и небольшая роща деревьев. «Ну что, осмотрелся?» — спросил Каван. «Теперь можно и в бар, полагаю». «Разумеется. Едем», — ответил я. Мы уселись в повозку и поехали ко мне в бар. Приехав на место, Каван еще некоторое время ходил неподалеку от бара и разглядывал торговые лавки, расположенные рядом. «Давно здесь не был», — с улыбкой произнес Каван, подойдя к бару, где я его ждал. «Помню, этот райончик был вообще унылым местечком. А сейчас смотри-ка, даже фонари уличные висят». В это время мимо проходила парочка, мужчина лет 30 в пальто и шляпе. Его под руку держала женщина, чуть помоложе. Увидев меня, мужчина снял шляпу и кивнул. Поздоровавшись, я в ответ также его поприветствовал. «Постоянный клиент твоего бара?» — с ухмылкой спросил Каван, после того, как парочка удалилась. «Нет, в баре я его ни разу не видел», — ответил я. «Это местные жители». «Хм, жители тебя приветствуют?» — спросил Каван, прищурив глаза и скривил губы. «Да, меня здесь уже знают почти все, и почти каждый из них благодарен за то, что я сделал с кварталом». Каван скривил уголки рта. Мы вошли в бар и уселись за столик у сцены. Сара, увидев, что я сел за стол в зале, а не поднялся в свой кабинет, тут же подошла. «Добрый день, что желаете?» — спросила девушка. «Виски», — ответил я. «Каван, ты что-нибудь будешь?» Тот лишь смотрел молча на Сару, будто кроме нее в баре никого не было. «Каван, ты тут?» Я слегка хлопнул его по плечу. «Да», — протянул Каван. «Мне что-нибудь пожевать, а то с утра ничего не ел». «Хорошо», — ответила Сара и удалилась. «Кто она?» — спросил Каван, провожая взглядом Сару. «Работает на меня. А что?» «Очень красивая девушка», — буркнул Каван, что было не в его манере. «Даже не думай, у нее есть парень, довольно серьезный. Да и братец тоже не промах». Я слегка отодвинулся назад и окинул оценивающим взглядом Кавана. «Да, да покрупнее тебя будет и неплохо дерется». «Ладно, я и так все понял», — буркнул под нос Каван. Спустя пару минут Сара принесла бутылку виски, взятую из тех немногих, что уцелели после погрома, и пару стаканов. «Закуску чуть позже принесу», — сказала девушка. Пока мы сидели с Каваном и обмывали сделку, он то и дело глазел на Сару, каждый раз, как она выходила в зал клиентам. Так мы приговорили почти бутылку виски. Каван уже был пьяненький, да, собственно, и я тоже. «Ладно, мне пора», — пробормотал Каван, вставая из-за стола. «Все у тебя здесь хорошо, но одной вещи не хватает — борделя». Каван направился к выходу. Я тут же подозвал своих парней, что сидели за столиком возле лестницы на второй этаж. «Проводите его, куда скажет», — приказал я. «Не надо, я сам», — слегка заплетающимся языком ответил Каван. Парни посмотрели на меня, я мотнул головой в стороны, дав понять, что все равно присмотрели. Сам же поднялся наверх в кабинет и завалился на диван рядом со своим рабочим столом. Проснувшись рано утром, я тут же проверил карман пальто, висящего на спинке дивана. Так безрассудно я давно не поступал. Выпить и не выложить деньги в укромное место. Да уж, расслабился. Деньги на месте, словно камень с души упал. Я глубоко выдохнул и спустился вниз в бар. Было раннее утро, и еще никого не было, так что мне пришлось самому приготовить себе завтрак. Ближе к 9 пришла Сара, а после и все остальные парни начали подходить. Поднявшись наверх в кабинет, я, как обычно, расспросил парней, что произошло в квартале за последние сутки, а также, как продвигаются дела по поиску коренных, что утром погром в моем баре устроили. «Пока никаких результатов. Они словно сквозь землю провалились», — сказал Доно. Бран в подтверждение его слов кивнул. «Ладно, все равно мы их найдем». И сделал пару глотков горячего крепкого чая. «Риган, у меня для тебя есть очень ответственное задание». «Да, я слушаю». Тут же он подскочил с дивана и подошел к столу. «Ты едешь в Бостон». Я откинулся на спинку кресла и сделал еще пару глотков чая. После сказанного у Ригана глаза просто загорелись ярким огнем. Его краешки губ слегка скривились в улыбке, но он сдерживался. «Хорошо, как скажешь», — четко и без всяких выкрутасов ответил Риган. «Вот тебе деньги». Я достал из кармана $1000 и положил на стол. «Всю остальную информацию получишь у Роба. Ты должен сегодня отправиться в Бостон. Пароход, насколько мне помнится, отходит после обеда». Риган кивнул без слов. «Роб, а ты дай телеграмму в Бостон, что наш человек выезжает». «Хорошо, Джон, как скажешь», — ответил Роб. «Роб, ты сегодня за старшего, я немного посплю. А то что-то хреновато мне после вчерашнего». «Так, давайте, парни, все вниз. Джону нужно отдохнуть», — сказал Роб. И все незамедлительно покинули кабинет. Я же улегся на диван, на котором проснулся. Я продрых еще около 6 часов. Возможно, на меня так повлиял алкоголь, а возможно, просто усталость. Проснулся же я от крика Роба.